ее дерзости и тем бесконечным удивлением к открытиям, которые сопровождают любовь на протяжении жизни и составляют то, что иной раз называют счастьем. Она не подозревала, что почти так же и только что подумал Джон, ее муж. Правда, теперь разговор шел совсем о другом, о том, что наступает время весенней моржовой охоты. Принцип коллективности так строго и неукоснительно соблюдается на моржовом промысле, что вряд ли что здесь может добавить социализм, разъяснял Джон. Пусть останется так, как всегда бывало. Люди собираются в артели не только по родственному признаку, но и потому, что сработались. Скажем, Армоль чувствует себя увереннее, если у него гарпунером молодой Эргенто. А я уже привык, когда рядом со мной Тнарад, а на руле сидит Орво. «Выходит, что мы, большевики, опоздали со своим коллективным хозяйством, с новой организацией труда?» — с оттенком обиды спросил Кравченко. «Не думаю», — ответил Джон. «При дележе добычи принцип равенства часто нарушается. Причем нарушение идет очень тонко, не касаясь жизненно нужных продуктов морского промысла. Неравномерно распределяется только то, что можно продать или накопить для обмена». «Интересно», — заметил Кравченко, — «накопление товарного продукта». «Не знаю, как это называется», — продолжал Джон, — «но это есть. Причем этот продукт получает владелец байдары или вельбота». Вот уже который год Джон Макленнон принимал участие в ежегодном весеннем священнодействии, когда с высоких подставок спускали на снег кожаные байдары, готовя их к летнему плаванию. Они вышли с сыном из Деранги, стараясь не разбудить младшего брата и сестренку. Пыльму уже была на ногах и приготовила богам пищу из кусочков оленьего сала, нерпичьего жира, сушеного мяса и крохотных кусков мороженого утиного жира, похожего желтым цветом на лучшие сорта сливочного масла. К высоким стойкам уже стягивались люди со всего Энмена. Много было ребятишек того же возраста, что и Яко, и Джон с интересом вглядывался в их лица, словно старался найти какие-то новые черты, полученные ими во время учения. Яко тут же бросился к ним, и дети затеяли какой-то свой особенный разговор. Джон подумал, что настала пора, когда у детей появляются секреты от родителей, и многое такое, что уже не найдет отклика в родительских сердцах. И они правы в этом, потому что изучение грамоты, познание нового, расширение кругозора – это то, чего никогда не было у родителей, и поколение, которое растет, намного оторвется от своих предков и часто не будет понимать их. Орво медленно приближался к Джону. По заведенному обычаю обряд возглавлял и проводил Орво. Вот и сейчас каждый, кто принес священное угощение, передавал его старику, сыпая пищу для богов на широкое деревянное корыто. Орво выглядел не так торжественно, как раньше. Наоборот, он казался растерянным, чем-то расстроенным. «Может, не то я делаю?» — тихо спросил он у Джона. Тот не понял вопроса и с удивлением уставился на старика. «Я спрашиваю, может, кто-нибудь другой совершит обряд? Почему?» «Вот Армоль говорит, что нельзя быть за раз и главой совета,